Глава 34. Лур узнал ее сразу. Ее образ столько раз возникал в видениях при подключении к Дюману, она снилась самому Луру, да и фотографии он видел предостаточно. То, что женщина, сидящая в кафе Иола, он не сомневался, хотя в жизни они не встречались. На это кафе он наткнулся почти сразу, как очнулся в МВК Эрегора. Изучив подробно по визитерским отчетам миры всех пациентов Дюмана, он довольно быстро сообразил, где находится, но вот встретить тут Иолу он не рассчитывал. Лур собирался искать ее там, на земле, но не тут. Встретившись с ней глазами через оконное стекло, он написал на замерзшем окне «Дюман» и тут же стер надпись. Собеседник Иолы, видимо, Эрегор — серьезный мужчина, он может помешать. Через секунду после пароля на стекле Иола уже была рядом с Луром. Не говоря ни слова, он схватил ее за руку, и они пробежали несколько кварталов. Погони не было. Эрегор считал нормальным, что Иола может задержаться в дамской комнате, и раньше времени не волновался. На улице было морозно. Шубку, взятую вчера в бутике, Иола оставила в ресторане, и сейчас, задохнувшись от бега, дрожала еще и от холода. «Где он? Что с ним?» Через дорогу Лур увидел здание отеля с напыщенным швейцаром и серебристыми елками у дверей. Вот туда он и потащил девушку, и только тут, усевшись на мягкий диван за рецепцией, рассмотрел Иолу более внимательно. «Везет же некоторым», — подумал он с уколом зависти. «Не такая уж красавица, но лицо интересное. И эти глаза, горящие, как автомобильные фары, волнистая рамка растрепавшихся волос, еле заметная пульсирующая жилка на виске — все в ней живое, притягивающее и волнующее. Она принадлежала к тому редкому типу женщин, которым не нужно было быть особенно красивыми, им достаточно просто быть». «Ну же, ты от Дюмана? Он тебя послал». Голос от волнения стал низким и хриплым, и Ола закашлялась. «Хотя бы ради приличия спросила, а кто я и как здесь оказался?» «Спрошу. Обязательно спрошу, но потом. Расскажи про Дюмана». «Иола — красивое имя. Иола. Я расскажу тебе все, но не уверен, что это тебя порадует». Лур взял девушку за руку. На фоне его большой ручище ее ладошка казалась почти детской. Она была холодной и дрожала, как пойманная птица. «Только постарайся, пожалуйста, не плакать. Я не люблю, когда женщины плачут». Лур рассказывал долго и обстоятельно, не упуская подробностей, ведь именно в подробностях иной раз таится главный смысл. Сначала все, что касалось непосредственно Дюмана, потом ситуация в лаборатории, потом о своих снах, в которых Иола была действующим лицом. Иола не плакала. Узнав о том, что случилось с Дюманом, она только закрыла глаза и будто перестала дышать. Потом, пытаясь осознать полученную информацию, начала слегка раскачиваться, совсем как больные в приступе апатии. Только в отличие от тех, ей было далеко не все равно, просто она так пыталась сосредоточиться. Лур хотела рассказать еще о Бранбарте, но Иола вдруг прервала. «Надо уходить. Эрегор меня ищет и скоро будет здесь». «Если Дюман как визитер уже не сможет посетить Эрегора, то и оставаться здесь ждать не имеет смысла. И еще неизвестно, как он отреагирует на Лура. Ей было немного стыдно, что она сбежала от своего благородного спасителя, но надолго ли хватит его благородства? Куда идти дальше и что делать, неясно, но с Эрегором сейчас сталкиваться не стоит». Теперь она сама схватила Лура за руку и потащила к выходу. Но едва дойдя до стеклянной вращающейся двери, она рванула обратно. Бывший летчик, хозяин МВК, был уже в двух шагах от отеля. Лур тоже заметил его. Переглянувшись, беглецы бросились вглубь гостиничного комплекса. Нужно было найти другой выход, но фантомы не подскажут, а разбираться самим нет времени. Свернув на первую попавшуюся лестницу, несколько пролетов вверх и через коридор в жилой корпус. Один из номеров был открыт, и горничная меняла белье. Забежав туда, они перевели дух. «Прятаться бесполезно, он найдет нас по чутью. Это как стрелка компаса. Если уж я почувствовала его приближение, то он нас как собака по следу». «Ну, может, не стоит от него убегать? Вдруг он, наоборот, поможет? Это его мир, и он тут ориентируется лучше». «Но ведь ты первый потащил меня подальше от ресторана». «Я? Да, но не знаю почему. Это было спонтанно». «А я знаю. Он не отпустит меня искать Дюмана. Ты же понимаешь, что если Дюман теперь не на земле, а в зоне, то он меня не может искать, значит... Значит, я должна найти его. Ну как? Откуда я знаю? Ты мне еще не рассказала, как ты тут очутилась. Потом. Тише. Кажется... На балкон? Горничная, протерев подоконник, приоткрыла балконную дверь, чтобы проветрить номер. Эволе сразу вспомнился другой балкон, с которого, собственно, и начались ее злоключения. И зачем она тогда полезла? Впрочем, если Диман не вернулся из подключения как раз в тот вечер, то, не попадя она в руки к Улите, а потом к Круферту, и не оказавшись инфицированной, она бы осталась там, в больничном городке, и все, что могла бы сейчас делать, это сидеть рядом с полуживым телом и беспомощно лить слезы. Веселенькое занятие. А отсюда... Ну, отсюда у нее, по крайней мере, есть варианты. Спасибо тебе, дорогая Кулита. И впрямь. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя, до счастья еще слишком далеко. Или близко. Никогда не знаешь этого наверняка. Выскочив на балкон, Иола и Лур к своей радости обнаружили, что прямо под ними крыша пристройки концертного зала. Перебраться на нее не составило труда, и новое везение — на одной из стен пожарная лестница. И вот они уже на земле в хозяйственном блоке. У раскрытых ворот несколько машин и мотоцикл. «Предлагаю мотоцикл, он маневренней». «Никогда не была любительницей мотогонок, но придется попробовать». Иола не посмотрела на балкон, откуда они только что выбрались, она была уверена, что Эригор там и видит, как они отъезжают. Значит, он снова их найдет, куда бы они ни направились. Он найдет их в любом случае, разве что... «Куда едем?» — крикнул Лур, назад вцепившийся в него Иоле. «За горизонт». «Куда?» «Неважно. Все время прямо не сворачивая. Я не знаю, где край этого мира, но мир Комы — неземной шар, он не круглый». Если ехать прямо, то приедешь к краю. Больные не могут за горизонт, это единственное, где он нас не достанет. Городские улицы кончились довольно быстро. По дороге могли попасться еще два города, тот, где выборы, и тот, где война. Последнее было совсем нежелательно. Но с географией этого гигантского МВК знакомиться было некогда, ехали наугад. Проехали небольшое селение, мирную деревушку с визгливыми рыжими псами, бросающимися под колеса. Стало значительно теплее, тут, видно, было другое время года. А вдруг Иола ощутила неясный страх. Это не было связано с Эригором, это было связано с тем, что впереди. Она сильнее вцепилась в плечи Лура и прокричала ему на ухо. «Если я буду просить остановиться, ни в коем случае этого не делай». «Что?» «Горизонт близко, я его чувствую». Впереди показалось что-то типа горной гряды. Неужели там нет проезда? Если придется бросить мотоцикл, она не дойдет. К страху примешалась гнетущая тоска и чувство безысходности. Зачем она туда? Она все равно не найдет Дюмана. Зона неизведана и необъятна, и вообще не ясно, что она собой представляет. Как там можно найти человека? Лур подключался к нему напрямую и ничего не обнаружил. На что же надеется она? Лур, визитер... Сильный, опытный, он ничего не смог, а она — беглянка из своего МВК. Пока ей везло, и ее мир, и мир Эригора вполне комфортный и пригодный для жизни, а там... Что там за горами? А если там черная пропасть с голодными крокодилами, которые съедят их заживо? Или гигантский пресс, который превратит их в бумажных кукол, или просто чернота? Слишком холодная или слишком горячая, беспросветная и бесконечная? Стой. Лур помнил просьбу не останавливаться, но все же притормозил. Нет, прибавь скорость. Зачем? Зачем? Зачем? На что она надеется? Тело начинает дрожать, будто существует само по себе и настойчиво требует вернуться. Да что же это такое? Еще и голову сдавило, как железным обручем, и глаза будто сейчас вылезут из орбиты, ноги ватные. Иола вдруг вспомнила, как читала про опыт с обезьянами, которые бросали на раскаленный пол детенышей и вставали на них, когда не было другого способа не сжечь себе ноги. Она чувствовала себя той, обезумевшей от боли и горя обезьяной. Горная гряда была уже рядом, дорога сужалась, но в горах открылся проход. Узкое ущелье стало совсем чуть-чуть, но дальше она не может. «Обязательно прорвись и найди его!» — крикнула она Луру, и на полном ходу спрыгнула с мотоцикла.